Пусть она оставит его себе. В свертке работа, которую барышня просила меня сделать, пусть не взыщет, если сделано грубо. Справься от имени второго господина Бао Юя о здоровье барышни Сян Юнь и от нас передай ей привет. Вы бы, барышня, спросили у второго господина, не желает ли он еще что-нибудь передать барышне Сян Юнь, попросила няня Сун, чтобы потом, когда я возвращусь, он не говорил, будто я что-то забыла. Сижень кивнула головой и спросила у Цювэнь. «Он все еще там, у третьей барышни?» «Да, все там», — ответила Цювэнь. «Они о чем-то совещаются, хотят создать какое-то поэтическое общество и сочинять стихи. Думаю, никаких поручений у второго господина не будет, так что можно ехать». Няня Сун собрала вещи и отправилась переодеваться. «Выйдешь через задние ворота сада», — напутствовала ее Сижень, — «там тебя будет ждать мальчик-слуга с коляской». О том, как няня Сун ездила к Ши и Сян Юнь, рассказывать незачем. Вскоре возвратился Бао Юй. Он осмотрел бегонию, а затем прошел в комнату и рассказал Сижень, как они создали поэтическое общество. Сижень, в свою очередь, сообщила ему, что послала няню Сун с подарками к Ши Сян Юнь. «И как это мы о ней забыли?» — всплеснув руками, воскликнул Бао Юй. «Я все время испытывал такое чувство, будто мне чего-то не хватает, но чего именно не знаю. Как хорошо, что ты напомнила. Надо пригласить Сян Юнь. Без нее в нашем обществе будет неинтересно». «Это едва ли возможно», — заметила Сижень. «Барышни Сян Юнь не сравнится с вами, ведь она не может распоряжаться собой. Ты пригласишь ее, а дома не отпустит, и она только расстроится». «Ничего», — настаивал на своем Бао Юй. «Я скажу бабушке, чтобы за ней послали». В это время возвратилась няня Сун. Она передала Бао Юю благодарность за внимание, а Сижень — благодарность за труд. И, наконец, сказала. «Барышня справлялась, что делает второй господин. Я ей ответила, что они с барышнями создали какое-то поэтическое общество и сочиняют стихи. Барышня Ши Сян Юнь заявила, что она очень огорчена тем, что вы сочиняете стихи без нее». Услышав это, Бао Юй отправился к матушке Дзя и попросил ее послать людей за Сян Юнь. «Сейчас уже поздно», — заметила матушка Дзя, — «но завтра утром непременно пошлю». Бао Юй, опечаленный, возвратился к себе. На следующее утро он снова направился к матушке Дзя, чтобы поторопить ее. Сян Юнь приехала лишь после полудня, и Бао Юй, наконец, успокоился и подробно рассказал ей обо всем, что произошло после ее отъезда, а также захотел прочесть ей стихи. «Ты ей стихи пока не показывай, назови только рифмы», — остановила его Ливань. «Сян Юнь опоздала, ее следует оштрафовать. Пусть напишет стихи. Если стихи получатся хорошие, мы примем ее в общество. Если плохие, еще раз оштрафуем. Пусть тогда устраивает для нас угощение». «Это я должна оштрафовать вас за то, что вы забыли меня пригласить», — улыбнулась Сян Юнь. «Ладно, давайте рифмы. Хоть я не отличаюсь поэтическими способностями, придется постараться. Если вы примете меня в свое общество, я охотно буду подметать для вас пол и воскуривать благовоние». Все были очень довольны, что Сян Юнь так заинтересовалась и принялись укорять друг друга. И как это мы вчера забыли ее пригласить? Вслед за тем Сян Юнь получила название темы стихов и рифмы. На нее нашло такое вдохновение, что даже не задумываясь над словами и выражениями и продолжая разговаривать, она тут же сочинила два стихотворения –